Глава 11. Боевые редуты. Получив дополнительные 3 коробки с патронами другого типа, убрал их в вещмешок, и мы с моим недавним знакомцем отошли в сторону. «Как рано, товарищ лейтенант госбезопасности?» — спросил я, посмотрев на довольно бодрого Воронцова. «Болит», — поморщился он. «Еле-еле гимнастерку смог надеть. Медсестры помогали». Осмотрел его чистый и опрятный вид и поинтересовался. «А где вы сумели форму смежного ведомства добыть? Да еще со знаками различия рода войск, в которых вы служите. Ваша-то гимнастерка вся была в дырках, а это новая?» «Из местного отдела. На складе подобрали. Кстати, запомни, отдел НКВД отсюда через 2 проулка», — махнул он рукой, показывая направление. «Если вдруг понадоблюсь, я там буду. А если меня нет, то значит, либо я в штабе, либо в госпитале. Запомнил?» «Хорошо». Кивнул я, заметив, что мои новые сослуживцы мнутся в сторонке, не решаясь подойти и прервать беседу. А значит, надо было прощаться. «Ладно, товарищ лейтенант госбезопасности, мне пора. Увидимся еще». Воронцов обернулся, посмотрел на мое новое подразделение, но отпускать словно бы не хотел. «Леха, ты береги себя. Ты мне как младший брат стал. Не хочу, чтобы с тобой что-то плохое случилось. Не дай себя убить, тебе жить надо», — произнес он, а затем, тяжело вздохнув, вымолвил. «Ты прости меня. Прости, что не успел тебя эвакуировать. Моя вина». Я видел, что у человека лежит груз на сердце. Он, конечно же, знал, что положение наше тяжелое. Знал и о том, что противник нас превосходит и числом, и техникой. Знал. А потому, вероятно, чувствовал, что мы больше никогда не увидимся. Чувствовал и переживал за то, что не успел отправить 17-летнего парня домой. И теперь его, а точнее меня, с большой долей вероятности ждал безнадежный бой, а за ним и смерть. Мне было его жаль, поэтому решил немного успокоить, надеясь, что, возможно, это поможет снять тяжелый камень, лежащий у него на душе. «Не кори себя. И также себя береги. Ты тоже далеко не старик, чтобы помирать. Рано тебе еще на погост. Что же касается эвакуации, то есть хорошая народная пословица. Чему быть, того не миновать. Я бы все равно никуда не уехал, и от тебя сбежал бы при первом удобном случае. Не для того я сюда пробирался, чтобы вновь оказаться дома. Теперь уж, если и суждено мне вернуться домой, то только с победой, которая, уверяю тебя, придет обязательно. Так что пусть все будет так, как идет». Воронцов как-то обреченно кивнул, затем осмотрел меня с ног до головы, встрепенулся и обеспокоенным голосом произнес. «У тебя винтовка новая?» «Знаю, из оружия этого типа ты стрелять умеешь, но она же только со склада, а значит, не пристреленная, так что ты...» «А что делать?» — задал я риторический вопрос, разведя руками. «В бою пристреляю». Чекист нахмурился, в задумчивости посмотрел себе под ноги, потом посмотрел на небо, которое начало светлеть, и что-то для себя решив, уверенно направился в сторону моих теперешних сослуживцев. «Ты чё?» — запаниковав, поспешил я за ним. «Сейчас пристреляем твою винтовку», — ответил он, не сбавляя шага. «Хоть только светать начало, но кое-что даже я вижу. А уж тебе со своим зрением куда сподручнее будет стрелять». «Да где стрелять-то ты хочешь?» «Найдем, где было бы желание. А идти в бой с непристрельным оружием — это глупость». Подойдя к застывшим в непонимании бойцам, наблюдавшим за нашим приближением, он показал моему новому командиру свое удостоверение и сказал, что бойца за Бабашкина НКВД забирает себе. После того, как изумленные красноармейцы начали ошеломленно открывать рты, Воронцов решил пояснить свой приказ. «Я его не арестовываю, так что отставить волнение. Обещаю, через полчаса боец Забабашкин прибудет в ваше распоряжение. Ваши позиции находятся на правой окраине города, так? Вот туда я его и доставлю. Лично приведу». Такое обещание устроило всех, и в первую очередь меня. Ибо я грешным делом подумал, что лейтенант ГБ собирается изолировать меня от предстоящего боя. Но нет, он просто захотел мне помочь. Мои новые сослуживцы направились в сторону передовой, а мы с Воронцовым пошли быстрым шагом к зданию, где располагался их отдел. Через 10 минут были на месте. Воронцов зашел внутрь и, вскоре вернувшись, предупредил стоящего на посту часового, чтобы тот не паниковал. Сейчас, мол, будет немного шумно. А потом подошел к полуторке, что находилась у входа, и дал распоряжение шоферу подъехать к воротам и там погазовать. «Этот грузовик за нами закрепили», — сказал он, когда увидел мой вопросительный взгляд. «Будет рычать, чтобы выстрелы с улицы слышны не были». После этого мы обошли двухэтажное строение и, зайдя за забор, попали во внутренний двор. Тут находилось что-то вроде склада на свежем воздухе, который, впрочем, больше напоминал свалку. Вокруг лежала рухлядь, какие-то железяки, пиломатериалы, тюки с тканью. Одним словом, разруха. «Рядом мануфактура располагается. Пока двор общий», — пояснил Воронцов, видя мое недоумение. «Но зато нам тут никто не помешает. Неплохое место. Сейчас мишень соорудим и стрельнешь». Я огляделся и увиденным остался, в общем-то, доволен. Место оказалось действительно безлюдное. Только вот имелось у меня небольшое сомнение насчет стрельбы в городе в ожидании наступления. А потому задал резонный вопрос. «Слушай, товарищ Воронцов, а мы с тобой шухер нашей стрельбой не поднимем? Все-таки мы на фронте. Выстрелы могут вызвать интерес патруля». «А ты быстрее стреляй, и никто ничего не заметит. Тем более ты забываешь, где мы находимся. Это внутренний двор НКВД. Мало ли чем мы тут занимаемся. Может, шпионов и врагов расстреливаем?» Усмехнулся он, а потом, улыбнувшись, добавил. «Шутка. Очень смешно». Не разделил я его веселье. «А то!» — хмыкнул весельчак и кивнул в сторону забора. «Давай, не зевай. Слышишь, шофер уже свой грузовик завел и ревет. Так что начинай, а то он бензин весь сожжет». Я пожал плечами и, сняв винтовку, сразу же, испачкав ладони, вспомнил про нестертую заводскую смазку. «Сейчас я тебе мишень сделаю», — сказал Воронцов и, что-то углядев, впереди направился в ту сторону. «Вон та доска, думаю, подойдет». Пока он занимался установкой доски, я вытащил из ножен финку, которую мне вернул Горшков, и из стоящего на пандусе тюка отрезал небольшой кусок льняной ткани, после чего, как мог, протер оружие, избавляя его от масла. Ну, а уже через минуту я приступил к стрельбе. Мой добровольный помощник поставил старую, кривую, необтесанную доску к деревянному столбу слишком близко от моей позиции. Для меня 50 метров было не расстояние, поэтому я отошел еще на 50 шагов назад, зарядил в магазин 5 обычных патронов, но сразу стрелять не стал. Я помнил, что на 50 метров винтовка бьет выше цели на полметра, поэтому ориентировался на целик, исходя из того, что расстояние сейчас было большое. Прицелился, и когда прицел совпал с мушкой, сфокусировал зрение. Во мгновение ока доска стала видна до мельчайших деталей, словно бы она находилась не в 100 метрах, а в 10 сантиметрах от моего лица. Каждый ржавый забитый гвоздь, каждая щепка, каждая трещина на ней стали мне отчетливо видны. Сделал глубокий вдох и, решив использовать как ориентир оставшийся на доске после грубой обработки небольшой сучок, что находился по центру, нажал на спусковой механизм, в простонародье называемый крючком. Раздался выстрел, и я увидел, как пуля ушла на 5 сантиметров выше от той точки, куда целился. Чуть подправил планку и вновь выстрелил. На этот раз пуля ушла на сантиметр ниже, чем первая. Вновь подрегулировал и вновь выстрелил. Затем еще и еще. После 5-го выстрела быстро перезарядил оружие и следующую обойму послал точно в цель. «Молодец!» — подойдя к деревяшке, восхищенно похвалил меня Воронцов. «Ты действительно снайпер!» «Только немного слепой», — улыбнулся я в ответ, надевая очки. Утро вступало в свои права, делая мир светлее с каждым мгновением, и мои глаза в любой момент могли обрадовать меня очередным бесконечным водопадом слез. Лейтенант госбезопасности успокаивающе легонько похлопал меня по плечу и сказал: «Ну, ничего, ничего, до свадьбы заживет». Затем поинтересовался, закончилась ли на этом моя пристрелка или имеет смысл еще немного пострелять. Я сказал, что считаю точность вполне достаточной. «Вот и хорошо. Пошли тогда отсюда поскорей», — произнес он, и мы направились к окраине города. Получилось, что совсем управились довольно быстро, минуты за 3. Вероятно, именно такая скорость пристрелки и помогла нам избежать объяснений с военными патрулями. Так что в этом плане нам повезло. Никто нас не поймал и не задержал. Да и по дороге остановились всего один раз. При выходе из города был контрольно-пропускной пункт. Вот там у нас проверили документы. Убедившись, что все в порядке, отдали Воронцову воинское приветствие и пропустили. Больше никаких приключений на наши головы не свалилось, и мы в оговоренное время прибыли в расположение моего взвода, что занимал оборону на правой окраине городка. То ли из-за того, что линия обороны находилась чуть ниже, чем сам город, то ли из-за близости реки, но туман здесь был более плотным. А у самой реки и того хлеще. На месте, где она пролегала, стояла непроглядная белая пелена. Казалось, хоть ножом ее режь. Крепко пожав на прощание руки, пожелали друг другу удачи и договорились встретиться после боя у больницы, если та останется целой. А если нет, то найдемся как-нибудь. Береги себя», — произнес напоследок напутственные слова чекист и, повернувшись, пошел в город. Я посмотрел ему вслед, про себя желая ему удачи, и сразу же ответил любопытным красноармейцам, что стояли неподалеку, на незаданные вопросы. «Трехлинейку пристреливали», после чего сам спросил. «Так, где моя позиция?» «Иди вон туда и вправо, по окопу до конца. Там возле куста стоять будешь», — поставил мне боевую задачу старшина. Бойцы РККА и местные жители рыли этот длинный окоп уже около 2 суток. Иногда по этим местам немцы открывали беглый огонь, но, насколько было известно, никто при обстрелах не пострадал, и никакого ущерба они особо не нанесли. Тут либо пока очень сильно повезло, либо городок нужен немцам целым и невредимым. К этой мысли по итогу склонялись все бойцы. «Иначе фриц все бы 100 раз уж разбомбил», — небезосновательно предполагали красноармейцы моего взвода. Пробираясь через окоп и почти дойдя до своего места, встретил спасенного мной от утопления Ивана Зорькина. Тот тоже прошел допрос Горшкова и сейчас был определен в роту, в которой находился и я. Мы поздоровались, и он от души поблагодарил меня за спасение. «Пустое», — сказал я и спросил. «А с Садовским-то что? Где он? Что-то я у Воронцова забыл спросить». «Он водителем на полуторку посажен. Вроде бы НКВД его у себя решил оставить». «Ясно», — кивнул я, обрадовавшись, что здоровенный детина оказался своим и тоже прошел проверку органов. Но надо было идти, поэтому, предложив Зорькину более обстоятельно поговорить после боя, продолжил свой путь к определенному как ориентир кусту. Дойдя до места, осмотрелся и стал потихоньку оборудовать свою позицию, а заодно от Апраксина, что окапывался моим соседом слева, узнавать информацию о городе, о нашем взводе и о воинском подразделении, в котором отныне мне приходилось нести службу. Как оказалось, Новск — это небольшой окруженный лесами городок, находится между Новгородом, который немцы уже заняли, и Чудово, которое немцы займут в 20-х числах августа. Город стоял на возвышенности и являлся важнейшим железнодорожным узлом. Именно поэтому, по словам раненых, немцы Новск слишком сильно не утюжили. Жилые и административные здания, железнодорожный вокзал и даже железнодорожное полотно от обстрелов не пострадали, как не пострадали и те самые 4 вагона с минами, снарядами, оружием и обмундированием, где мы экипировались. А значит, противник хотел получить город в целости и сохранности, очевидно, имея на него виды. Оно и понятно. Железнодорожные перевозки в условиях войны являются очень эффективными. Грядет осень, а с ней дожди. Дороги размокнут, и тяжелой технике будет сложно перемещаться по грунту, что, естественно, затруднит переброску войск с запада на восток. А уж это, в свою очередь, отрицательно скажется на темпах наступления. Вот немцы и решили данную транспортную артерию оставить нетронутой. Что же касается личного состава, то такая боевая единица, как взвод, подразумевает наличие хотя бы 3 отделений по 11 человек в каждом. Однако наш, кроме нас 5, состоял еще из 4 человек. Таким образом, наш взвод насчитывал всего 9 человек личного состава. Полностью же первая рота в штате имела 23 человека, и командовал ей наш старшина. Его назначение на такую должность объяснялось довольно просто. Командирского состава из-за потерь попросту не хватало. Услышав в дальнейшем, что наш полк состоит из 24 человек, то есть 23 наша рота и плюс лейтенант Барсуков, я понял, что дела у нас, мягко говоря, швах. «Дело табак», — подтверждая мои невысказанные вслух мысли, вздыхал Апраксин. «Да уж», — согласился с ним я, начав куском все той же ткани снимать остатки масла с приклада винтовки. «Их как минимум в 20 раз больше. То, что мы еще живы, происходит не благодаря судьбе, а потому что немцы вчера не вдарили». И тут меня озарила догадка. «И знаешь, кстати говоря, почему они вчера-то не пошли в наступление?» «Почему?» «А потому что они ждали подкрепления, понимаешь? Подкрепления они ждали. Они же думают, нас тут дивизия. Вот и не хотели на нас наступать столь малыми силами. Теперь наверняка им резервы дали, и они начнут». «Да иди ты!» — широко распахнул глаза собеседник. «Вот тебе и иди ты. Их и до этого было немало, а теперь будет еще больше». Апраксин, полностью обалдев от таких новостей, покачал головой и, чуть запнувшись, произнес. «Так командиру надо сказать, чтобы он наверх доложил. Вдруг эта информация важная? Вдруг от нее нам польза будет?» Я сомневался, что знание о том, что вскоре нас будут окучивать не 2500 врагов, а больше, хоть как-то поможет противостоять столь могущественной группировке. Но, по большому счету, Апраксин прав. Доложить было нужно. Найдя старшину у пулеметной точки, что располагалась по центру нашего длинного окопа, рассказал о том, что мне придумалось. Свиридов скептически отнесся к полученной информации и согласился с моим выводом, что для муравья нет разницы, раздавит его кирпич или поезд. «Что так нам, каюк, что так?» – произнес он. «Ну, спасибо тебе, Лешка. Я лейтенанту Барсукову, конечно, доложу. Он скоро придет проверять позиции, вот и доложу. Только проку, думаю, не будет. Они там в штабе тоже все понимают, не мальчики. Ну, а ты держи правый фланг, раз ты снайпер. Ты там окопался?» «Окапываюсь». «Вот и окапывайся. А метров через 300 от тебя правее уже другая рота стоит, вторая. У них, кстати, 2 пулемета есть в распоряжении. Так что, если на тебя переть сильно будут, то они подмогнут». «Отличная новость», — обрадовался я, посмотрев в ту сторону. «А сколько человек во второй роте?» 6. 2 пулеметчика, 2 вторых номера, связист и командир, младший лейтенант Коновалов», — ответил старшина. И я, потеряв дар речи, угрюмо побрел по окопу к себе в кусты.